Когда ты проснешься, меня уже не станет. Не станет моей любви к тебе, меня ждут выше здания. Нас не напишут изданий, мы никто в этом мире. Но нас познакомил этот долбанный тирик. Ты куришь часто тонкие, может, со вкусом. И забываешь обо мне, когда в душе так пусто. Давай не будем как раньше, давай просто поближе. Не будем сводить наши чувства со словом лишь бы. Кому больнее, мне или этим чернилом, баста. Они плакали не раз очень черной пастой. У меня в СП все сложно, тебя же нет ВКонтакте. 25.08.2009 наша дата. Протер кроссовки, осень, дождь, асфальт и грязный. Ты дома, я как всегда с грустью где-то лазь. Две спички, одна сигарета, разве это конец? Тебя вообще нету, я один, пиздец. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез. А я курить стал чаще, сильнее верить в Бога. Чаще брожу по лужам, опусти вниз голову. На скамейке в парке, ну и зачем мне это? Жизнь забирает подарки, что дарила тем летом. Мы поодиночке, тебе уже не хочется держаться за руки. В тебе много почести, а так в точности. Чувствую, как по сердцу лезвием. Я возле твоего дома, ждущий у подъезда. От текстилей до памятника, по дороге в центр. Мимо магазинов, натянув кепку. И облака мне кажутся какими-то странными. И так больно смотреть, как гуляет парами. Пустыми тротуарами стало вокруг море, в котором мы тонули в нашей love story. Я не спорю, пусть что было остается в памяти. У самолета и в той темной комнате. А я у телека прожигаю свое время. А ты, наверное, гуляешь и не знаешь, где я. Не знаешь, что люблю тебя до сих пор по-прежнему. И засыпаю поздно, вспоминая твою нежность. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез. Я удалил твой номер, хотел забыть, что было. Потом, не разбирая, взял трубку, там что-то говорили. Что за смс, не думай, все нормально вроде. Мы будем вместе, давай дальше свою жизнь гробить. Смотрю на фото в мониторе, ну что, завтра в два. По телеку универ идет, там поет Москва. И я жду тебя, как дурак, мерзну на лавке. А ты забыла про встречу, но у тебя все в порядке. Чувство брошенного не оставляет в покое мысли. Ты хорошо мажешься, я сжимаю кисти. Где была, да так, встретила знакомую. А мне что теперь, вызывать себе скорую? Я рад, что мы снова вместе, если честно. Хоть и трудно временами бродить с места на место. И никого не ебут события прошлого лета. Ведь я не Ромео, и ты далеко не Джульетта. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез. Умоляю, отпусти меня в тот край. Умоляю, забери меня в свой рай. И открой мне целый мир полный звезд. Умоляю, ты же видишь это все всерьез. Алло. Мы тут, короче, песню дописали. Надо, чтобы ты сказала. Это плохо слышно. Что, вообще не слышишь? Плохо. Ну скажи, ты рада, что мы снова вместе? Ну да.